большую и лучшую частью земли, так что другие государи не могли противостоять ему. Отсюда, по-видимому, произошло название «Всемирная история». Нельзя совершенно отрицать пользы такой методы, и лежащая в ее основании мысль о последовательности владычества всемирно-исторических народов бесспорно справедлива. Но в сравнении с воззрением средних веков, с которым она главным образом сходится, хотя и жертвует важной идеей, она, то есть метода, является искажением, отрывком схемы, утратившей смысл и значение, которой заслуга заключается только в том, что она служила переходной ступенью к новой форме. Политический дух заступил место церковного. Всемирная история сделалась историей тех государств, которые по преданию считались главными. Изредка прибавлялись известия о некоторых новых государствах. История монархии пришла в упадок во время внутреннего распадения четвертой римско-немецкой великой монархии в XVII веке. Француз Боден, 1566 год, первый подал голос против нее. Французам и англичанам, начинателям новой образованности, обязана всемирная история преобразованием, которое она испытала в XVIII столетии. Сочинители большой английской истории, а также Вольтер, немецкие ученые Гаттерер, 1761 год, Шлетцер, 1772 год, Ремер, 1799, Эйхорн, 1791 и другие сообщили всемирной истории наукообразную форму, в которой она, отчасти именно в трудах Роттека, перешла в наше столетие. И по содержанию, и по форме эта новая всемирная история представляет противоположность с точки зрения средних веков. Великим шагом вперед было сознание существующей доселе бедности и ограниченности содержания, необыкновенное расширение исторического кругозора. Век, гордый своей образованностью, жизнь, развивавшаяся во всех направлениях, объявили свои требования от науки при этом свете. Большая часть того, чем занимались прежде историки, это множество царственных имен, дела так называемых героев или опустошителей мира, повести о войнах и убийствах, приправленные детскими анекдотами, явились там бесполезным бременем памяти. Для того, чтобы быть поучительной и занимательной, история должна обратить взоры свои преимущественно на интересы народов, на их высшие стремления и положения, на перемены в нравах и обычаях, на перемены гражданских учреждений и законов, религии, наук, искусств, ремесел, все, что Шлетцер характеристически помещает под рубрикой «изобретение». Эта сторона так называемой истории образованности была с тех пор с особенной любовью обрабатываема и при всех вкравшихся недостатках оказала ученым, шедшим этим путем, именно Вольтеру, бессмертные заслуги. Вторая перемена была не столь полезна. Выбор четырех монархий показался односторонностью. Всемирная история не должна иметь предпочтений ни к одному народу, для нее должны быть все равны. Поэтому в нее вошли не только все прочие исторические народы, но многие полагали даже необходимым говорить о варварских племенах. Всемирная история, по их мнению, вследствие самого имени, которое она носит, должна быть историей всех известных народов и земель, всего человеческого рода. Но так как понятие всеобщего в человечестве перешло в числительное, в полноту частей, то подобные извлечения при их краткости должны были превратиться в сухие номенклатуры. Но это недоразумение не было случайное. Именно в этом богатстве собранного материала, во внешнем распространении, явилась внутренняя пустота века. Сухое просвещение вытеснило веру, которая прежде доставляла внешне положительное единство. С другой стороны, при владычестве эмпиризма не могла возникнуть идея, что в истории есть внутреннее живое единство. Она являлась собранием бесконечного множества атомистически отдельных событий, лиц и прочего, между которыми только иногда было случайное внешнее сообщение. От этого неизбежная неудача всех попыток извне одолеть упрямые материалы и дать им произвольную форму.